Ноябрь. Ноябрь бил все рекорды по пасмурности. Солнце вообще перестало выходить на работу. Все страдали от депрессии. А Вика, наоборот, была в приподнятом настроении. В середине месяца проявилась Королькова. Прямиком из парижской клиники, где она последние 3 недели лечилась от бесплодия. Пузик решил, что пора обратиться к западным специалистам. Особых результатов лечение пока не дало, но Королькова вернулась довольной, компенсировав, по всей видимости, неудачи в лечении хорошим шопингом. Выглядела она прекрасно, но Вика поймала себя на мысли, что жалеет подругу. Сейчас ей казалось, что вещи, бренды, деньги, вся эта мишура не идет ни в какое сравнение с состоянием беременной женщины. Вика понимала, что это звучит как бред, но она действительно так думала. Королькова говорить об этом Вика, конечно, не стала. «Викуль, как ты себя чувствуешь?» — пропела Королькова, заходя в комнату. «Хорошо, Свет, как ни странно». «Что же тут странного? Беременным полагается быть спокойными и позитивно настроенными. Как твой Чебурашкин?» — сказала. «Да? И что он?» «Мучает теперь заботой и вниманием». «Так это же хорошо! Жениться не предлагал?» «Предлагал». «И ты?» «Свет, перестань. У меня, конечно, мозги размягчились от беременности, но не до такой же степени, чтобы выходить замуж за Чебурашкина». «Понятно. Но ты не переживай. Есть хорошая новость». «Какая?» «Абрамович разводится». «Я слышала. Только здесь есть одно «но». «Какое?» «После развода он, скорее всего, уже не будет таким богатым». «Это правда», — немного помолчав, Королькова спросила. «Как у тебя с работой?» «Пока никак». «Вика, да ты совсем расслабилась. Я говорила насчет тебя с Гришей. Он может устроить тебя в консалтинговую фирму на проектные работы. Эта компания его холдинг консультирует, и ему не откажут. Но ты должна иметь на руках программу и внятное резюме с опытом работы в этой сфере. Мы же с тобой все это уже обсуждали». «Светка, спасибо тебе огромное. Я завтра же займусь этим вопросом. Что-то я и правда совсем расслабилась». «Договорились. А у меня есть для тебя подарок. Вот смотри, в Париже в магазине для беременных купила». Королькова достала из сумки сверток, развернула его, и перед глазами Вики предстал лиловый брючный комплект. Выглядел он стильно, и только трапециевидная форма блузона и хитро устроенный пояс на брюках выдавали в нем спецодежду. «Спасибо, Светка! Такая красота! Можно примерить?» «Конечно! Носи на здоровье! И, между прочим, фиолетовый очень моден в этом сезоне!» Комплект оказался Вике впору и так ей понравился, что она не смогла его снять и после ухода Корольковой проходила в нем до самого вечера. «Надо хоть в ресторан выбраться», — думала она вечером, вешая подарок в шкаф. «А то совсем я тут одичала. Все время дома, в халате. Выхожу только к врачу и в спортзал. Все, пусть Чебурашкин ведет меня ужинать. Завтра же». Павлик обрадовался, что Вика согласилась выйти с ним в свет. Он заказал столик в одном из любимых Викиных ресторанов и весь вечер суетился, поминутно интересуясь тем, как Вика себя чувствует и не надо ли ей что-нибудь заказать, принести или купить. Это одновременно и раздражало, и нравилось Вике. И она никак не могла определиться, какое из двух чувств перевешивает — раздражение или симпатия. «Вика, у тебя очень красивый наряд», — сказал Павлик, когда Вика сняла в гардеробе плащ. «Королькова из Парижа привезла», — похвасталась Вика и почувствовала, как симпатия перевешивает раздражение. «Вика, а ты знаешь, что во втором триместре беременности женщины чувствуют себя лучше, чем в первом и третьем?» — поинтересовался Павлик, когда они уселись за столик. Вика чуть не поперхнулась. «Я-то знаю, а вот откуда ты это знаешь?» «Читал. Врачи даже рекомендуют в этот период поездки и путешествия». «Да что ты говоришь? И куда ты хочешь меня отправить?» «Хочу пригласить тебя куда-нибудь съездить». «Да, это интересно. И куда же? Нью-Йорк, Лондон, Париж, Барселона?» «Я думал, может быть, в Омск?» — тихо спросил Павлик. «Куда?» — В Омск? Ты что, решил познакомить меня с родителями? Да, если ты не против. В этот момент Вика почувствовала, как раздражение у нее перевешивает симпатию. Конечно, она была против. Ей только не хватало еще знакомства с факерами на 6-м месяце беременности. Чебурашкин совсем уже обнаглел, потерял всякое чувство меры. Вика посмотрела на Павлика, готовясь ответить язвительным отказом. Но что-то в его виде смягчило ее гнев. Ей стало жалко Чебурашкина, и еще она явственно представила себе на месте Павлика маленькую Ангелину. Она вдруг подумала, что это Ангелина сейчас сидит здесь с таким вот несчастным лицом и просит ее об одолжении. «Боже, я совсем рехнулась», — было следующей мыслью. Вика улыбнулась Павлику и сказала: «Знаешь, я, в принципе, не против знакомства с твоими родителями, но боюсь, что путешествие в Омск будет утомительно даже для выносливых женщин второго триместра беременности. Кроме того, скажу тебе честно, пока я психологически не готова к такого рода знакомству. Это будет дополнительный стресс. Давай отложим до рождения Ангелины, а там посмотрим. Я даже своим родителям пока ничего не сказала». «Хорошо, я могу подождать. А когда ты собираешься сказать своим?» «Еще не знаю. Скоро». В конце ужина принесли заказанные Викой десерты. Большой кусок торта и 3 шарика мороженого. В последнее время ей ужасно хотелось сладкого, и она перестала даже думать о диете, решив, что изнурять себя голодом в ее положении будет преступлением. «Вика, а тебе не вредно есть столько сладкого?» — заволновался Павлик. «Нет, наоборот, полезно. Ребенку и матери требуется много глюкозы». «А, тогда, может, еще что-нибудь заказать?» «Пока не надо». Вика уплетала десерт, а Чебурашкин продолжал ее расспрашивать. Его интересовало все, что говорит врач, хорошо ли Вика спит, достаточно ли она гуляет на свежем воздухе, нравится ли ей занятие в спортклубе, решила ли она, где рожать, хватает ли у нее на все денег и когда можно будет покупать приданное ребенку. «Слушай, Чебурашкин, дай мне доесть мороженое, а то я как на допросе», — взмолилась Вика. «Извини, просто мы так редко видимся, и сама ты ничего не рассказываешь. Все надо тянуть клещами», — пожаловался Павлик, и Вике опять показалось, что перед ней маленькая Ангелина. «Хорошо. В субботу у дочки моей соседки будет день рождения. Меня пригласили. Хочешь пойти со мной?» «Конечно. А сколько лет этой дочке?» «Будет 5». «А соседка знает о твоей беременности?» «Пока нет. Вот заодно ей скажем». «Я с удовольствием приду», — пообещал Павлик. «А подарки не волнуйся, я куплю от нас двоих. Что она любит, кстати?» «Танцевать». «Понял, что-нибудь придумаю». В субботу Чебурашкин заявился к Вике с 2 букетами цветов. Один для нее, другой для именинницы. «А где подарок?» — поинтересовалась Вика. «Здесь». Павлик достал из кармана конверт. «Ты решил деньгами?» — саркастически произнесла Вика. «Нет, здесь абонемент на 10 индивидуальных занятий танцами с детским хореографом». «О, здорово! Сам додумался или коллеги подсказали?» «Почти что сам». «А в каком районе занятия? Я не уверена, что Полина сможет ее далеко возить. У нее еще 2-й ребенок есть». «В центре». «Думаешь, не сможет?» Растерялся Павлик, и Вике вновь стало его жаль. «Нормально. Она может их обеих брать на занятия, раз они индивидуальные. Или я смогу помочь. Мне все равно делать особо нечего», — поспешила успокоить Павлика Вика. «А вообще ты молодец. Я уверена, что дети будут в восторге». «Правда?» — Павлик приободрился. «Я старался». «Как твои дела? Ты у врача была?» «Павлик, ну ты меня замучил уже расспросами. Нормально все у меня. И у врача я была, и ничего плохого он не нашел. Ты нервничаешь больше, чем я. Я просто тебя люблю». Вике от этих признаний в любви каждый раз становилось дурно. Она понимала, что для того чувства, которое она испытывает к Павлику, скорее подходит слово «жалость», чем слово «любовь». Понимала она также, что проклятый Чебурашкин так сильно подцепил ее на крючок этой жалости, что сорваться с него не представлялось возможным. Во всяком случае, пока. Самое ужасное, что Павлик стал ассоциироваться у нее с крошкой Ангелиной. Она была уверена, что ее дочка будет похожа на папу, и сейчас его лицо трансформировалось в ее сознании в лицо нерожденной еще Ангелины, которую она не смела, да просто и не могла отвергнуть. Вика надеялась, что с рождением ребенка это наваждение пройдет, да и время расставит все по своим местам. Надо просто ждать. «Слушай, нам уже пора. Подожди на кухне, я переоденусь», — распорядилась Вика. Некоторое время она колебалась. Надеть Светкин костюм или что-нибудь попроще? Костюм было жалко, потому что Полинины дети могли его запросто чем-нибудь заляпать. Но, с другой стороны, хотелось выглядеть красиво. Все-таки сегодня такой ответственный день. День рождения днем рождения, но Вике предстояло представить тетушке Поле, ее семейству и гостям Чебурашкина и намекнуть о своем интересном положении. В новом костюме она будет чувствовать себя увереннее, и Вика решила надеть костюм. Тетушка Поля, открывшая им дверь, была в ужасном бархатном платье кроваво-красного цвета, и Вика тут же пожалела, что надела свою обновку. Кто тут оценит? А вот заляпать могут запросто. За спиной Поли в небольшом коридорчике наблюдалось странное оживление. Какой-то персонаж в маскарадном костюме развлекал детей. «Может быть, сегодня маскарад, и надо было прийти в костюме?» мелькнуло у Вики в голове. Но Поля же ничего такого не говорила. При ближайшем рассмотрении персонаж оказался мужиком в костюме петушка. Петушок был в возрасте и, похоже, любил выпить. Хотя щеки его были намазаны румянами, нос был сизым от природы. Он кукарекал, махал воображаемыми крыльями и показывал детям фокусы. Не все из них удавались, но дети смеялись. Вике же это зрелище показалось скорее пугающим, чем забавным. «Кто это?» — спросила она тетушку Поле. «Петушок!» «Я вижу, что не курочка. Где вы его взяли?» «В агентстве заказали. Вообще-то мы заказывали клоуна, но нам сегодня позвонили и сказали, что клоун заболел. Предложили взамен петушка. Пришлось брать, мы же детям уже пообещали», — вздохнула Полли. «Понятно. Ты смотри, не подпускай его к спиртному. Он, по-моему, из запойных». «Да ладно тебе, Вика, не преувеличивай. Лучше познакомь меня со своим кавалером». Вика так увлеклась обсуждением петушка, что совсем забыла про Чебурашкина. Тот, сиротливо прижавшись к дверному косяку, вежливо улыбался хозяйке. «Это Павел, это Полина», — наконец представила их друг другу Вика. «Очень приятно», — сказали они практически хором. «Ну, вы проходите в комнату, Вика, познакомь Павла с гостями, ты там всех знаешь». Вика представила Павлика поочередно Полининому мужу, девочкам и гостям. Гости были те же, что и 8 марта. Среднестатистические российские семейные пары с детьми. Про таких говорят, глаз положить не на что. Лучше выглядеть они с тех пор не стали. Скорее, наоборот. Не было только симпатичного Игорька и его родителей. Вика даже немного расстроилась. Она хотела его увидеть. «Зато Чебурашкин прекрасно вписывается в эту компанию», — отметила про себя Вика. «Такой же среднестатистический». Полининой дочки, Маша и Катя, радостно поприветствовали Вику, но тут же вернулись обратно к петушку. Чем-то ему удалось пленить детские сердца. «Давай подарим подарок», — шепнул Павлик Вике. «Не сейчас», — сказала она. «Не будем же мы конкурировать с пернатом за детское внимание. Подарим позже». «Да, ты права, так лучше». Гости в основной своей массе кучковались в гостиной. Мужчины смотрели по телевизору футбольный матч, а женщины бегали из гостиной на кухню и обратно. Вика решила, что ей тоже надо проявить некую инициативу и предложить помощь по хозяйству. Она велела Павлику остаться в комнате. «Посиди, посмотри футбол. Ты любишь футбол?» А сама направилась на кухню. Тетушка Поля не отказалась от помощи по нарезке овощей для детского салата. Вике выдали фартук и объяснили задачу. Сложность состояла в том, что салат на тарелке должен был выглядеть как смешная рожица, и надо было правильно нарезать овощи. Огурцы – глаза, оливки – зрачки, морковка – нос, а картофельные ломтики предстояло уложить в виде волос. Поля подсмотрела этот рецепт в каком-то женско-детском журнале и теперь призывала Вику сделать все, как на картинке. Вика старалась, Поля помогала, и очень скоро у них начал вырисовываться образ. «Полина, как твое здоровье?» — спросила Вика, усердно строгая картофель правильной формы. «Хорошо, спасибо. А как ты? Ищешь работу?» Ищу, но, честно говоря, не слишком активно. Хочется еще отдохнуть? Засмеялась тетушка Полли. Да, и Вика решила, что сейчас удачный момент открыть свою тайну. На кухне, кроме них, никого не было. Я жду ребенка, на выдохе произнесла Вика. «Да я уже догадалась!» — посмеиваясь, ответила тетушка Полли. «Как? Ведь ничего же не видно!» «Это тебе так кажется, что не видно, а маму Полли не обманешь!» Полли была явно горда своими способностями сыщика. «И давно ты догадалась?» «Месяца два назад». «Чего молчала?» «Ждала, пока сама скажешь, что я буду лезть с расспросами, если ты сама об этом не готова говорить». «Логично». «Павел отец?» — спросила Полли. «Да». «Он мне нравится. По-моему, он очень добрый, и глаза у него голубые». «Такие голубые-голубые глаза, а остальное все жопа», — вспомнилась Вике где-то услышанная фраза. «Когда рожать?» — спросила Полли. — В марте. — Весенний, значит, будет. Здорово! Или весеннее? — Весеннее. — Поздравляю! Девочки, они как-то к мамам ближе. В наступившей после этих слов паузе отчетливо слышался стук Викиного ножа о разделочную доску. — Полин, а это очень страшно? — наконец решила спросить Вика. — Рожать? — Рожать. И потом растить, воспитывать. «Знаешь, Вика, это нелегко, но это самое прекрасное, что может быть в жизни женщины», ответила тетушка Полли. И Вика ей почти поверила. Вскоре салат был готов и торжественно водружен в центр праздничного стола. Вернувшись в гостиную, Вика обнаружила Павлика, оживленно обсуждающим наиболее острые моменты прошедшего матча мужской компании. «О, да он и разговор умеет поддержать. Не теряется с незнакомыми людьми. Это хорошо. С другой стороны, контингент тут тоже не самый сложный. Они же не индекс Доу Джонса обсуждают, а футбольный матч», — подумала Вика. Она так до конца и не поняла, почему взяла сегодня с собой Павлика. Чтобы не чувствовать себя одиноко среди этих семейных пар. Чтобы показать Полине, что у нее все как у людей и у будущего ребенка есть реальный отец. Странно, кстати, что тетушка Полли не спросила, когда они собираются пожениться. Постеснялась, видимо. Или она взяла его, поддавшись странному видению и испытав жалость не к Павлу Чебурашкину, а к Ангелине? Да какая теперь разница? Ангел Вика спокойно наблюдал за всем происходящим, успевая одновременно читать Викины мысли. В последнее время он перестал активно вмешиваться в ее жизнь, спорить с ней и нашептывать в ее милые ушки разного рода советы и наставления. В этом отпала необходимость, и ангел Вика чувствовал себя счастливым. Хотя и принято считать, что ангелы, в отличие от людей, никаких чувств не испытывают. За столом тем временем началось веселье. Катю, а именно она и была сегодня именинницей, усадили во главе стола и начали поздравлять. Взрослые произносили тосты в честь Катерины и ее родителей, запивая их крепкими спиртными напитками. Дети пили детское шампанское, и все с аппетитом поглощали наготовленные тетушкой Полли блюда. Вика спиртное не пила, но, когда очередь дошла и до нее, сказала очень красивые и трогательные слова в адрес маленькой девочки. Она действительно успела искренне привязаться к Полининым детям за последние несколько месяцев. Чебурашкин очень кстати в довершении тоста вспомнил о подарке и шумно его презентовал. Катины глаза загорелись от такой роскоши. Еще бы, ее персонально будут учить танцевать. «А танец живота там будет?» — по-деловому спросила она у Павлика. Растерявшегося Чебурашкина спасла Вика. «Будет все, что ты захочешь», — пообещала она. «Это же твой подарок». Идиллию нарушил громкий плач Маши. Она не могла больше сдерживать обиду, ведь ей тоже очень хотелось уроков танца, а день рождения у нее только через полгода. Катя великодушно разрешила сестренке ходить вместе с ней. «А где же петушок?» — поинтересовалась Вика у тетушки Поли. «Он на кухне. Я приглашала его сесть с нами, а он отказался. Но неудобно же человека голодным оставлять. Я там ему накрыла». «И стакан налила?» — поинтересовалась Вика. «Ну, не стакан, рюмашку». «А что, не надо было?» «Нет, думая, что с Ремашки ему ничего не сделается. В этот момент из прихожей донеслось робкое «ку-ка-ре-ку», после чего в дверном проеме появилась голова петушка. «Хозяйка, можно вас на минутку?» — обратился он к тетушке Полли. Вернувшаяся через несколько минут Полли наклонилась к Вике и прошептала. «Ты была права. Просил еще налить. Представляешь?» «Полина, я же профессионал по кадрам. Я диагноз могу поставить по одному блеску в глазах. Ну и ты что, налила?» «Мне неудобно было отказать. Все-таки праздник». «Детский, между прочим», — заметила Вика. «Хочешь, я его спроважу?» «Не надо!» — махнула рукой Поля. «Пусть пьет!» Спустя 2 часа дети уже вовсю носились по квартире. Взрослые то выходили покурить на балкон, то возвращались пропустить еще по рюмке. Уже так, без всяких тостов. Чебурашкин на фоне остальных выглядел вполне достойно. Пил, но очень в меру. Не курил в принципе, да и особых глупостей не говорил. Правда, успел заметить, что ковер на стене в гостиной, как у него дома в Омске. По мнению Вики, ковры на стенках были пережитком прошлого, а этот конкретный так и вовсе был ужасен. Ну да бог с ним, с ковром. Вика думала, что сказала о своей беременности всем, с кем близко общалась. Остались только родители. После чая с тортом Вика почувствовала, что устала, и засобиралась домой. Павлик, естественно, тоже. Тетушка Поля подмигнула им на прощание и сказала Вике: «Держусь». Вика боялась, что Павлик теперь зависнет у нее дома, но он повел себя довольно деликатно и долго у нее не задержался. Благодарность она даже чмокнула его, уходящего, в щеку. Петушка нашли только к вечеру. И то случайно. Все это время он спал на кухне, под столом. Во сне он не издавал никаких звуков, так что тетушка Полли, взявшаяся протирать пол после праздника, подумала, что он умер, и от страха закричала. Но Вика об этом уже не знала. Она спала. Ангел Вика сидел в кресле рядом с Викиной кроватью и думал, что до конца эксперимента осталось чуть больше месяца. Кажется, все получилось.